Глава 6. Агент. Заключенный Штар доставлен, господин следователь Тибериус. В дверях кабинета застыл посыльный робот. Всего на базе было несколько видов роботов. Посыльный, как этот, наверное, был самым безобидным. Он имел всего лишь 50-й калибр плазменной пушки, испускающей до 5 замечательных, быстрых и разрушительных шаров плазмы. 6 зарядов подряд могли пробить внешнюю переборку, поэтому им сделали ограничение до 5, после чего серия оканчивалась и наступала минута перерыва. Посыльный или караульный робот имел еще 2 скорострельных пулемета в каждом предплечье. Они работали на ином принципе. Магнитное поле разгоняло обычный никелевый шарик до 10 тысяч метров в секунду начальной скорости. Емкость хранилища, то есть боезапаса, составляла 1000 на один ствол. Скорострельность была запредельная, очередь практически могла разрезать пополам не то что человека, но и другого робота, а также практически любую конструкцию на платформе, кроме внешней оболочки. Кроме них, на базе в распоряжении Тибериуса было еще 2 типа боевых роботов. Гончие – робот, во многом копирующий собаку, начиная с внешнего облика. Обладал неординарными возможностями по выслеживанию сбежавших преступников. Гончая не только ориентировалась на запах, потоотделение, отпечатки пальцев рук и ног. Могла на лету вести свою жертву по ДНК и работать в открытом космосе. Иными словами, убежать от нее было практически невозможно. Если вдруг ей попадался строптивый клиент, то на этот случай у нее имелся плазмомет, 2 пулемета и 2 ракетные установки с самонаводящимися боеприпасами. Также она несла на себе блок. Миниатюрные дроны, обладающие возможностью проникать почти в любое помещение, передавать картинку, звук, результаты анализов окружающей среды и прочее. Размер простейших блок начинался с 2 микронов и доходил до серьезно оснащенных моделей в 3 сантиметра. На платформе предварительного содержания номер 3 имелся еще один тип роботов. К ним прилипло прозвище «ликвидаторы», помимо их технического названия. Ликвидаторы часто сопровождали караульных роботов. Почти все клиенты Тибериуса были очень нервны, и их иногда приходилось расстреливать. Однажды, как раз после случая восстания, на платформу доставили ликвидаторов. Тогда отключилась система подавления даров и поднялся грандиозный бунт. На платформу пришлось водить роботизированный спецназ. Это отдельный тип боевых роботов. И в данный момент они базировались в главнокомандном центре. Без них не удавалось успокоить заключенных. После подавления бунта на службу заступили ликвидаторы. Их боевое оснащение было гораздо лучше остальных. Внешники учли все ошибки, когда заключенные пропадали, телепортируясь, замедляли или практически останавливали время, обладали просто нечеловеческой силой и ловкостью. Ликвидаторы имели от них защиту, и просто так завалить робота, будучи даже с дарами, немногим было под силу. Кристаллические щиты, лазерные турели, сопровождающие цель, перемещающуюся со скоростью до 3 км в секунду. Именно этим грешили клокстоперы, то есть теоретически лазеры могли догнать раскачанного иммунного, но на практике пока не проверяли. 3 плазмомета, 2 ракетных установки, мобильную станцию подавления даров, акустическое оружие, ментальное, много чего еще. Тибериус и немногочисленный персонал внешников чувствовали себя в безопасности в окружении таких роботов. «Проходи, дорогая. Ох, как она тебя отделала!» — поморщился Тибериус, разглядывая физиономию Штар. «Больно?» «Хочешь попробовать?» — скорчила гримасу Штар. «Ни капельки. Держи». Он положил на ее ладонь маленькую красную таблетку. «Блокиратор нервных окончаний. Красное действует 2 недели. Или дать тебе что попроще?» «В самый раз, думаю, через 2 недели хотя бы не так болеть будет. Целую ночь не спала. Эта тварь реально сумасшедшая. Я, конечно, понимаю, что все должно быть по-настоящему, но не так же. Моя пластика не испортится?» Иштар с благодарностью приняла стакан соком и запила таблетку. «Нет, за свое новое лицо можешь не переживать. Мы выбрали самую злобную суку, как ты хотела. С ней уже рассчитались?» «А то ты бы видел, как ее отделала кобра, причем без даров, на чистом энтузиазме. Закончил ее страдания песик, он как раз проползал мимо». «Замечательно. Ну, ты уже вошла к ним в доверие?» — спросил Тибериус. «Немного. Что ты хочешь от меня за одну ночь, тем более в таком состоянии? Не волнуйся, можешь заказывать себе новый китель старшего следователя Улья», — ухмыльнулась Иштар. «А себе я, пожалуй, выберу подходящий кластер. Жалко, они испоганили дачу Галатеи». «Если все сделаешь как надо, то я закажу дезактивационную команду, новый плодородный слой почвы, пальмы-фикусы, несколько бунгало, пыточные камеры сама оформишь». «Не сомневайся, это у нас будет город-сад. Сад от маркиза де Сада. Звучит, черт подери!» Рассмеялась Иштар, таблетка начала действовать. «Ты просто не представляешь, сколько во мне злобы к ним накопилось!» «Все забываю спросить. А что же произошло?» — спросил Тибериус. «История самая обычная, если бы не мой дар. С Галатеей было круче, но мне хватило и этого. Я с самого начала попала к мурам. В наш городок они заглянули раньше остальных и нашли меня. Представь себе только 20-летняя девушка, занимающаяся балетом. Стройная красавица с большой грудью, из-за которой меня хотели отчислить из этого самого балета, попадается в руки этих потных обезьян. Представь, хотя как ты можешь?» «Не очень-то хотелось, если честно», — ставил Тибериус. «Вот так вы все. Не хочется вам даже представлять. А я, блядь, 3 месяца этим наслаждалась!» Воскликнула Иштар. Робот, оставшийся в коридоре, заглянул в открытую дверь, услышав крик. «Их было больше 30, а я такая хрупкая и беспомощная. Они имели меня во все дыры всем своим пионерским отрядом. К концу дня я не могла даже пошевелиться». «Да...» — похотливо облизнулся следователь. «Продолжай. Очень интересно». «Ага!» — она одарила его взглядом, полным презрения. «Вся эта ежечасная свистопляска продолжалась, пока я не обрела дар. Да какой! Я, не будь дурой, проверила его на одном сумасшедшем, которого должна была обслужить. Получилось, он ползал и лизал мне ноги. Но остальным я показала только дар знахаря. Сами по себе двойные дары чрезвычайно редки. Но такой набор, как у меня, вообще что-то выходящее за грань. Поняв, что у них появился знахарь, они радостно предложили мне стать муром. Без ежедневных изнасилований и вообще с трехразовым питанием. Я согласилась». «Погоди, погоди. Я, кажется, слышал о вашей чудесной деревушке. Кажется, ее называли...» «Сангми. Мурам присуще извращенное чувство юмора. Оранжа у нас не было, но я им устроила кое-что почище», — радостно сообщила Иштар, вспоминая свою бытность Сангми. «Очень интересно». Тибериус сел поудобнее. «Эй, постовой, ужин номер 3, прим». «Это что?» «Праздничный ужин, особо питательный. Мы для себя недавно открыли ваш новый рецепт – оливье андер майонез». «Это у вас оливье стал праздничным рационом?» «Пропала платформа», – покачала головой Штар. «Пусть тогда захватит и водки, чтобы 2 раза не бегать. Мы обычно этим водку закусываем». «Тебя же заподозрят в камере», — спохватился Тибериус. «Скажу, что пытали спиртом. Ты же можешь меня пытать спиртом?» «Запросто. Так что там дальше?» — с нетерпением сказал следователь. «Дальше все было плохо. Для них. Первым делом ко мне пришел главный мур на обследование, а вышел полностью моим рабом. Мне показалось, это будет смешным, и я заставила вылизать его у меня все. Мы не ограничились только ногами. Затем я вставила ему в задницу веник и села на него сверху. Вместо упряжки на нем был тот замечательный красный шарик, удерживаемый кожаными ремнями и застежкой на затылке, который они почти ежедневно одевали на меня. Этот жирный Боров полностью голый в наморднике бодро вылез из избы, где они меня полоскали 3 месяца кряду. Сверху на нем сидела я и подгоняла его плеткой. Он весело хрюкая на 4 опорах проследовал центр деревни. Посмотреть на такое представление сбежали все. Именно этого мне и надо было. Я слезла с Борова и продемонстрировала им свой новый дар. Это еще учти, что он был тогда совсем в зачаточном состоянии. Все упали на землю, все подчинились моей воле. Все с огромным удовольствием жрались землю, по которой я шла. Дальше больше. Мне стали таскать жемчуг, я пока решила их не убивать всех. Так, только нескольких особенно отвратительных. Их я заставила самих сесть на кол, при этом благодарить меня за... В общем, за все. Оставшиеся в живых поймали мне топтуна живьем, сколотили клетку и заманили его туда, привязав мне человека. Связали с большим трудом, намордник ему соорудили из арматуры. Тогда я впервые попробовала взять под контроль зараженного. Получилось, причем даже легче, чем с человеком. И тут у меня созрела одна мысль. Я отпустила топтуна, и он привел ко мне еще 3. Вместе с ним пришел и Рубер. Все они стали служить мне. Муры не обращали на них внимания, а зараженные на муров. Каждый занимался своим делом. Я ходила по окрестностям, выслеживая элиту. 3 недели искала. И, наконец, нашла. Огромная черная пантера, ростом чуть пониже пещерного медведя. Замечательный экземпляр. Я честно струхнула, когда она перегородила нам дорогу. Ты когда-нибудь видел, как Рубер поджимает хвост и уши? А я видела. И как? Тиберюс забыл о налитой в рюмку водки, так и слушал Иштар. Ожидаемо стала моей лошадью. В этот же день мы все вместе вернулись в Сангми. Да-да, как раз этого места я и слышал. Наш патруль, летевший за грузом, приземлился в деревне, но не нашел ни одного живого мура. Все они были или разорваны, или посажены на кол, и уже потом обглоданы и зараженными. Тем не менее, груз ожидал нас сохранности. Что произошло? Я заставила их драться голыми руками с элитой и ее свитой, в которую тут же превратились Руберы и Тептуны. Но... Да, конец их был ожидаем и понятен, но во мне кипела ненависть и злоба к ним. Короче, зверушки сожрали всех, после чего мы ушли. На моей совести еще несколько подобных населенных пунктов целиком. Я заходила к ним и сходу лепила историю о том, как мы выехали на трясучку, и наш отряд потерпел крушение. Иштар расхохоталась от выпитой водки и воспоминаний. Дальше я заходила внутрь поселения, а ночью впускала своих подопечных. Я убивала всех без разбору. Девочек, мальчиков, всех. Муров, стронгов, просто спокойные стабы. Не помню, когда я успокоилась и решила сесть на время. Распустила стаю и осталась в горках. Надоело скитаться за год. Дары я свои раскачала хорошо. Единственное, что не пробовала белую. Но тут, увы. Да, в тот раз улов был неплохой. А ты выяснила, что на нас твои чары не распространяются. Но вы же помогли мне. Белую жемчужину дали. Я стала теперь даже сильнее Галатеи. Возможно. Кстати, один фактик, тебе он будет интересен. После того, как корабль с лесником и его подельниками упал, первым, кто из него выпорхнул, когда вскрыли обшивку, был попугай. И орал он следующее. «Слава Галатеи!» Попугаи водились только у нее на стабе. «Неужели? Так это та самая команда, что приговорила мою подругу?» Иштар сжала губы. «Получается так. Я их расспрошу еще». «Только осторожнее. Знаешь, что они откололи опять? Теперь уздопил водку. Моей любимой пресс-хаты, как вы ее называете, больше нет. Все 10 муров — покойники». «Лесник?» «Он, и с ним еще 2. Ладно, тот гигант, но от знахаря я такого не ожидал. Я все записал. Посмотришь?» «Нет, чего я там не видела? На планете еще не такое бывает. Мне нужен остров Галатеи». «Получишь. Как нам устроить вам побег?» «Кому вам?» — изумилась Иштар. «Тебе, твоим новым подружкам и леснику с товарищем, или уже, наверное, с двумя товарищами?» «Иначе никак?» — поморщилась Иштар. «А как? Для тебя все буднично. Заходишь, берешь под контроль и разоряешь бунтовщиков. Лесника и команду сама придумаешь, как уничтожить. На платформах полно зараженных. Первую платформу исполнишь, мы тебя дальше перекинем. Может, дружка дадим, чтобы не скучала. Или двух. Или 30. Иштар начала злиться, но внешнику с его 25 парами хромосом она ничего сделать не могла. «Это сама выбирай. Я в твою личную жизнь не ногой». Тибериус поднял руки. «Мне нужно, чтобы мятежники исчезли». «Чего проще? Отключи на платформе купол и все», — осенил Иштар. «Вот где-то ты незаменима, но здесь, увы, не могу», — развел руками Тибериус. «Все платформы спроектированы как одно целое. Вся энергосистема и остальные ресурсы объединены в общую сеть. Сделано это для того, если одну платформу постигнет катастрофа, то остальные остались бы по-прежнему в общей сети порталов и энергетики. Иначе метеорит может выбить одно звено, а за ним умрут остальные по цепочке. Здесь же у нас принцип пчелиных сот. Какую соту не удали, другие связи не теряют. Собственно, это и случилось, когда платформа номер 15, куда упал скиталец, не обрушила своих соседей. А порталы? Порталы нельзя отключить, не отключив вообще все. Не беспокойся, потом переберешься дальше. Но для этого мне нужно уничтожить первое поселение. Так ведь? Точно. Сейчас ты пройдешь в операционную, и тебе установят приемопередатчик. «Куда?» — хихикнула Иштар. «Под кожу. Это просто пластина 2×2 сантиметра, питается от энергии тела. С ее помощью ты сможешь общаться со мной голосом, но желательно, чтобы никого не было рядом». «Тебя будет слышно?» — наивно спросила девушка. «Нет, тебя. Со стороны будет казаться, что ты говоришь сама собой. И вот еще. Это тоже тебе». Он вытащил белую жемчужину и катнул ее по столу к Иштар. «Зачем? Я уже принимала. Лучше она меня не сделает». «Можно вывести девушку из деревни, но деревню из девушки нет. Это на случай критической ситуации. Съев ее, ты сможешь выжить в экстремальных условиях. Даже какое-то короткое время находиться в открытом космосе». «Шутишь?» Иштар осторожно взяла ее в руки. «Нет, сейчас глотать не надо. Тебе ее зашьют в запястье в специальной оболочке. В ней она не растворится, а если в тот самый момент у тебя будет еще рука и голова, то ты сможешь спастись». «Обнадеживает. Что ж, спасибо. Что-то еще?» «Вроде нет», — пожал плечами следователь. «Давай еще раз пробежимся по заданию. Расскажи мне своими словами, что тебе надо сделать». «Втереться в доверие к Наташе и Кобре. Вроде бы сделано, но я еще поработаю с ними». «Ни в коем случае не включай свои дары нимфы в их присутствии, особенно при папаше Каце. Он тебя может разоблачить. То, что к нему садиться на осмотр не надо, ты понимаешь? Если он коснется тебя рукой, то сможет прочесть тебя. Просто будь знахарем и все». «Кстати, как ты планируешь устроить всем нам побег?» — спросила Иштар. «Могут возникнуть подозрения». «Нет, я все продумал. Мы посадим всех на автоматические челноки, якобы для передислокации в центр. Тот челнок, где будет находиться твоя группа, совершит аварийную посадку. Дальше сами. Остальных покатаем и вернем на месте. Операция прикрытия включает в себя смерть всех 50 заключенных в еще одном челноке, который я разобью рядом с вашим. Еще два пустых взорвутся над платформами. Всему виной метеорный поток. Вот так». «Понятно. Попав на платформу, кстати, на какую? 15-ю. Попав на 15-ю платформу, мы своим ходом идем к 17-й, всем известной, находящейся под управлением бунтовщиков. Там я готовлюсь и действую по обстановке. Да, связавшись со мной, ты сможешь вызвать спецназ, только подготовь им окно для проникновения, а то, знаешь ли, пробовали уже напрямик. Они всех уничтожат? Спросила Иштар. «Да, тебе же не нужны свидетели. Лесник и его команда входят в твои приоритетные цели, но сначала бунтовщики». «Что еще?» «А вот, пару пластиковых ножей. Они не просто из пластика. При их извлечении они становятся крепче стали». Тибериус положил перед ней на стол две узкие пластины. «Извлечение откуда?» «Не поняла Иштар». «В твоем случае...» Следователь окинул ее взглядом. «Думаю, в голень или бедро. Лучше голень, меньше крови будет». «Уф, я ее столько увидела здесь». «Кем ты была, пока не попала сюда?» С интересом спросил Тибериус. «Учительницей младших классов. 2 года, как закончила институт. И сразу пожалела, что стала учителем. В первом классе они еще хоть как-то слушают нас. Ну вот что творится дальше, это тихий ужас. Сейчас бы мне их...» Плотоядно ухмыльнулась Иштар. «У тебя будет целых 4 платформы, Иштар. Представь, что твои ученики подросли. Уничтожь их всех».